Кто же будет смотреть такой фильм, если у девушки следы от уколов на руках, ногах или шее? У наркоманов в этом бизнесе возникают проблемы. На экране ты совсем голый, скрыть это дерьмо не удастся. Так или иначе, я поговорил с Морой, чтобы установить формальный контакт и сказать ему, что я ее ищу. Он и дал мне эту наводку насчет следов от иглы, но больше у него ничего нет. Ты как считаешь, правильно было, что я с ним поговорил? Думаю, что да, немного подумав, сказал Босх. Лучший способ удержать его от подозрений – действовать так, будто он знает столько же, сколько и мы. Если бы ты его не спросил, а потом он узнал бы от осведомителя или от кого-то из отдела нравов, что ты ее ищешь, он бы, вероятно, догадался. Ага, именно так я и подумал, так что позвонил ему сегодня утром и задал несколько вопросов. Насколько ему известно, кроме нас никто не работает по этому новому делу, о нашей спецгруппе он ничего не знает, пока не знает. Единственная проблема со свидетельницей заключается в том, что если он знает, что мы ее ищем, то может тоже ее разыскивать. С этим нужно поосторожнее. Сообщи группе наблюдения. Да, конечно. Или пускай Ганс Верх им это скажет. Стоит послушать, как он говорит по роверу. Прям как этакий скаут-орел. Босх улыбнулся, представив, как Ганс Верх вовсю использует кодовое обозначение. Вот почему она больше не работает в порно-бизнесе. Вернувшись к прежней теме, сказал Эдгар. За последние 3 года у нее было несколько дел за хранение наркотиков, пара арестов за проституцию и много-много задержаний за появление в скотском виде. Она постоянно попадалась. Всегда отсиживала срок, но ничего серьезного, 2-3 дня за раз. Недостаточно для того, чтобы она слезла с иглы. Так где же она работает? В Элли. Я все утро был на связи с тамошними нравами. Они говорят, что обычно она работает в коридоре Сипульведы вместе с остальными уличными. Босх вспомнил молодых женщин, которых видел там, когда ехал к Чироне, менеджеру и сутенеру Ребекке Камински. Вполне возможно, что, не подозревая об этом, он тогда видел Джорджу Стерн или даже говорил с ней. «Что такое?» «Да так, ничего. Просто я недавно там проезжал, и вот сейчас думаю, что, возможно, ее видел, только не знал, кто она такая. Что говорят ребята из нравов? У нее есть защита?» «Не, ни о каком сутенере они не знают. Думаю, она уже отработанный материал. Большинство сутенеров предпочитает лошадок получше». «Так нравы уже ее ищут?» «Пока нет», — сказал Эдгар. «Сегодня у них подготовка, но завтра вечером они выйдут на Сипульведу». «Какие-то свежие фотографии есть?» «Есть!» Из своей спортивной куртки Эдгар вытащил пачку фотографий. Все они были сделаны при задержании. У Джорджа Стерн действительно был довольно потрепанный вид. В осветленных волосах по меньшей мере 2 сантиметра проглядывали темные корни. Под глазами виднелись такие темные круги, что казалось, будто они вырезаны ножом. Щеки впалые, глаза стеклянные. Ее счастье, что она успела принять дозу еще до ареста. Это означало, что за решеткой ей пришлось провести меньше времени в мучительном ожидании, когда можно будет принять новую порцию наркотика. «Это сделано 3 месяца назад. В состоянии опьянения. Просидела 2 дня в Сибил». Институт Сибил Брент. Так называлась окружная женская тюрьма, половина мест в которой были специально оборудованы для приема наркоманок. «Да, вот еще что», — сказал Эдгар. «Совсем забыл. Тот парень, Дин, ну, из нравов, Велли, который тогда ее арестовывал, рассказал, что, когда ее оформлял, то нашел баночку какого-то порошка и уже собирался впаять ей хранение, но тут понял, что на баночке есть законный сертификат. По его словам, это был азидотимидин. Ну, знаешь, для лечения СПИДа. Она заражена, парень, и все равно работает на улице, на Сипульведе. Он спросил ее, заставляет ли она своих клиентов надевать резинки, а она ответила, если они не хотят, то нет». Босх только кивнул. В этом не было ничего необычного. По своему опыту Босх знал, что большинство проституток презирают своих клиентов. Да и болезнь-то они подхватывают от этих самых клиентов или через грязные иглы, которые тоже иногда получают от тех же клиентов. В любом случае их не заботило, могут ли они передать болезнь тем, от кого ее и получили. Так им и надо. Примерно к этому сводилась вся их психология. «Если они не хотят, то нет», — покачивая головой, повторил Эдгар. «Скажу тебе это что-то». Допив кофе, Босх отодвинул стул. В кафетерии не разрешалось курить, поэтому он собирался спуститься в вестибюль и выйти наружу. Пока Роленбергер сидит в конференц-зале, о курении там не может быть и речи. «Так что?» В этот момент ожил его пейджер, и Босх недовольно поморщился. Он всегда считал, что если вердикт вынесен быстро, то он обязательно плохой, даже нелепый. «Что, эти присяжные вообще не стали рассматривать все доказательства?» Сняв пейджер с пояса, он взглянул на экран и облегченно вздохнул. Это был номер коммутатора УПЛА. «Кажется, меня вызывает Мора. Будь осторожнее». «Так что ты собирался сейчас сказать?» «Ну, я просто подумал о том, принесет ли нам Стерн вообще какую-то пользу. Ведь прошло 4 года, она сидит на игле и к тому же больна. Может, она даже и не помнит этого последователя». «Ха, я тоже об этом думал. Но у меня нет других вариантов, кроме как вернуться в Голливуд и подать рапорт Паунзу, либо включиться в наблюдение за Морой. Так что я выбираю Стерн. Сегодня вечером я собираюсь на Сепульведу». Босх кивнул. «Ганс Верх сказал, что ты поднял дело о разводе. И что там, полный ноль?» «Не совсем. Заявление подавала она, но Мора его не оспаривал. Заявление аж на 10 страницах. Там есть только один интересный момент. Хотя я не знаю, значит он что-нибудь или нет». «И что там?» «Ну, основания она приводит самые обычные. Непримиримые разногласия и моральная жестокость. Но, кроме того, дальше она пишет об утрате супружеской общности. Знаешь, что это такое?» «Никакого секса». «Ну да. И что, по-твоему, это означает?» «Не знаю», — немного подумав, ответил Босх. «Они разошлись как раз перед началом этого дела с кукольником. Может быть, он был в каком-то странном состоянии, которое довело его до убийств. Я могу спросить у Локи». «Угу. Я именно об этом и подумал. В любом случае, я проверил жену по картотеке управления автомобильным транспортом. Она все еще жива. Но я все же думаю, что к ней соваться не стоит, слишком опасно. Она может его предупредить». «Ну да, не надо к ней соваться. Из управления транспортом передали по факсу ее водительское удостоверение». «Да, она блондинка. Рост 160 сантиметров. На фотографии видно только лицо, но я бы сказал, что она в норме». Босх кивнул и поднялся с места. Забрав из конференц-зала один из роверов, Босх проехал в центральный участок и припарковался позади здания. Он все еще находился на расстоянии 15-минутной досягаемости от здания суда. Оставив ровер в машине, он вышел на тротуар и стал обходить здание, направляясь к входу для посетителей. Сделал он это для того, чтобы увидеть Шихана с Опельтом. По его предположениям, они должны были припарковаться так, чтобы видеть выезд с автостоянки, а Мора не мог их заметить. Машина, стоявшая на автостоянке за бывшей заправочной станцией, где сейчас подавали тако. На вывеске значилось: «Здесь продаются кошерные буррито пастрами». Коротко мигнула фарами. Это был серый Эльдорадо. Заметив в нем 2 знакомые фигуры, Босх спокойно отвернулся. Мора сидел у себя за столом и поедал буррито. Босху это показалось отвратительным, поскольку он видел начинку из пастрами, казавшуюся совершенно ненатуральной. «А, Гарри!» — сказал он с набитым ртом. «И как оно тебе?» «Прекрасно. После этого обязательно вернусь к нормальным бифштексам. Я решил его попробовать только потому, что заметил на другой стороне улицы 2 парней из Ороу. Один из них сказал, что они приехали сюда из Паркера, чтобы съесть эти кошерные штучки. Вот я и решил тоже попробовать». «Ну да, по-моему, я тоже слышал об этом месте». «На мой взгляд, оно не стоит того, чтобы ехать из Паркера». Завернув остатки в промасленную бумагу, он встал и вышел в коридор. Босх услышал, как пакет падает в урну, после чего Мора вернулся обратно. Не хочу, чтобы это пачкало мою урну. Ты мне звонил? Да, я. Как там суд? Ждем вердикта. Черт, наверное, это весьма неприятно. По своему опыту Босх уже знал, что Мора что-то скажет только когда сам захочет. Нет смысла спрашивать его, зачем он звонил. Снова усевшись в кресло, Мора повернулся к стоявшему сзади шкафу и начал по очереди выдвигать ящики. «Подожди немного, Гарри!» Не оборачиваясь, сказал он. «Я тут кое-что для тебя подбираю». Весь процесс занял примерно 2 минуты. За это время Мора открыл несколько папок и достал оттуда какие-то фотографии. Затем он снова повернулся к столу. 4, сказал он. «Я нашел еще 4 актрис, которые исчезли при довольно подозрительных обстоятельствах». «Только 4?» «Да. Собственно говоря, мне сообщили и о других цыпочках, но только эти 4 укладываются в нашу схему. Все фигуристые и светловолосые. Есть еще галерея, о которой мы уже говорили, и твоя блондинка в бетоне. Таким образом, всего у нас их 6. Вот новые». Он передал Босху несколько снимков. Гарри принялся не спеша их просматривать. Это были рекламные глянцевые фотографии. Внизу каждой в белой рамочке стояло имя женщины. 2 из них были совершенно голыми и позировали в помещении, сидя на стульях с раздвинутыми ногами. 2 другие были сняты у моря, таких бикини, что на большинстве общественных пляжей им бы запретили появляться. Женщины с фотографий показались Босху почти одинаковыми. Тела их были похожи, на лицах было одно и то же фальшивое выражение, призванное одновременно символизировать некую загадочность и в то же время сексуальную раскрепощенность. У всех были светлые, почти белые волосы. «Белоснежки», — зачем-то прокомментировал Мора. Босх поднял на него взгляд. «Я имею в виду волосы», — не отводя глаз, сказал Мора. «Так их называет продюсер, когда отбирает актеров. Он говорит, что вот на эту часть или вот на ту ему нужны белоснежки, потому что у него уже есть рыжая или там еще кто-нибудь. Белоснежка похожа на имя модели. Эти цыпочки все одинаковые». Босх снова уставился на фотографии, боясь, что его выдадут глаза. Тем не менее, он вынужден был признать, что Мора прав. Женщины на фотографиях различались в основном татуировками и их расположением на теле. У каждой было небольшое изображение сердечка, розы или какого-нибудь персонажа из мультфильма. У честной давалки сердечко красовалось чуть-чуть левее аккуратно подстриженного треугольника волос. У капризной курочки, немного выше левой лодыжки, виднелось нечто похожее на героя какого-то мультфильма. Но из-за ракурса съемки понять, что это такое было, было невозможно. У порочной Анни, сантиметрах в 15 над левым соском, со вставленным в него золотым кольцом, можно было рассмотреть сердечко, обвитое колючей проволокой. А у бесстыжей Розы Техаса на правой руке между большим и указательным пальцем была вытатуирована красная роза. Босх понял, что все они, вероятно, уже мертвы. И никто о них больше не слышал. По крайней мере, никто из тех, кто занят в этом бизнесе. Ты прав, физически они подходят. Ну да. Они занимались работой по вызову? Думаю, что да, но пока не совсем уверен. Люди, с которыми я говорил, работали с ними на съемках, поэтому не знают, чем занимались эти девушки, когда, образно говоря, гасли софиты. По крайней мере, они так утверждают. Дальше я собираюсь поднять старые номера сексуальных газетенок и просмотреть рекламу. А даты какие-то есть? Ну, вроде того, когда они исчезли? Только в самых общих чертах. Этих ребят, то бишь агентов и киношников, такие даты не заботили, так что я имею лишь общую картину. Если я обнаружу, что они давали объявление о работе по вызову, то смогу здорово сузить круг и выяснить, когда они в последний раз работали. В любом случае, давай я передам тебе то, что у меня есть. Доставай блокнот. Мора рассказал ему то, что узнал. Никаких конкретных дат, лишь год и месяц. Сопоставив эти данные с приблизительными датами исчезновения Ребекки Камински, блондинки в бетоне, Констанции Кальвин по прозвищу Галерея, а также 7 и 11 жертв, первоначально приписанных кукольнику, можно было примерно установить, что порноактриски исчезали каждые 6 или 7 месяцев. Последней исчезла капризная курочка где-то около 8 месяцев назад. «Видишь график? Срок подошел, он как раз охотится». Кивнув, Босх посмотрел на Мору и заметил, что у того блестят глаза. Ему показалось, что он видит в них черную пустоту. В один леденящий душу момент Босху почудилось, что он смотрит в глаза самому дьяволу. Казалось, Мора затягивает его в эту темноту.